Общество Болгарско-Корейской дружбы выпустило в свет декабрьский номер бюллетеня. В нем помещена статья «Пятилетие со дня кончины великого полководца». Автор статьи писал, что Ким Чен Ир притворил в жизнь идеи Сонгун и тем самым укрепил и развил социалистический строй в Корее, оставил бессмертные заслуги во всех сферах общественной жизни.